Жена с Пенелочью, уступая настоятельным просьбам жены Цепы, явилась, узнав, что муж дома не обедает. Когда она пришла, Цепа, много обласкав ее и взяв ее по-приятельски за руку, тихо сказал жене, чтобы она шла на кухню, а ее повел в комнату, и когда вошел, то, обернувшись, запер ее изнутри. Когда увидела она, что комнату запирают, сказала: «Что это, Цепа? Что это значит? Так вот для чего ты велел прийти мне. Такова твоя любовь к Спинелоччо и верная с ним дружба». На это Цепа отвечал, подойдя к сундуку, где был заперт ее муж, и продолжая крепко держать ее: «Прежде чем печалиться, послушай, что я тебе скажу. Я любил и люблю Спинелоччо как брата. А вчера я открыл, хотя он точно и не знает, что доверие, которое я питал к нему, дошло до того, что он сошелся с моей женой, как сходится со своей. И вот, любя его, я не желаю иной мести, как сходной с обидой. Он обладал моей женой, я хочу обладать тобой. Если ты на это не согласна, мне все же следует отплатить ему, а так как я не намерен оставить эту обиду без наказания, я ведь могу устроить ему такое, что ни ты, ни он никогда не будете тому рады». Услышав это и поверив Цепе после многих удостоверений, жена сказала: «Мой Цепа, так как мщение должно пасть на меня, я согласна, только устрой, чтобы то, что нам предстоит совершить, оставило меня в мире с твоей женой, как я и намерена оставаться с нею, несмотря на то, что она со мной натворила». На это Цепа отвечал: «Это я улажу непременно, а кроме того подарю тебе такую дорогую и красивую вещицу, какой у тебя нет». Так сказав, обняв ее и принявшись целовать, он положил ее на сундук, где был заперт муж, и здесь утешался с ней сколько ему было угодно, а она с ним. Сидя в сундуке, Спинелоччо слышал все речи Цепы и ответы своей жены, а затем и тревизскую пляску, совершавшуюся над его головою, и ощутил на первых порах такую скорбь, что ему казалось, он умрет, и не будь страха перед Цепой, он, хотя и запертый, жестоко бы выбронил жену. Затем, вспомнив, что оскорбление было вчинено им, и что Цепа имел основание делать то, что делал, и обращался с ним по-человечески и как с товарищем, сказал себе, что, коль того захочет Цепа, он будет ему еще большим другом, чем прежде. Пробыв с дамой сколько ему было угодно, Цепа слез с сундука, и когда она попросила обещанные им драгоценные вещи, он, отворив комнату, вывел оттуда свою жену, которая сказала ей лишь следующее: «Мадонна, вы отдали мне хлебом за лепешку». Сказала она это, смеясь. На это Цепа говорит: «Отопри-ка этот сундук». Когда та это сделала, Цепа показал Спинелоччо его жене. Долго было бы рассказывать, кто из них более устыдился. Спинелоччо ли, увидев Цепу и понимая, что ему известно содеянное им, или жена, увидев своего мужа и зная, что он и слышал, и чувствовал все учиненное ею над его головой? Цепа и говорит ей: «Вот драгоценность, которую я вам дарю». Вылези из сундука и, не пускаясь в распрю, Спинелоччо сказал: «Цепа, мы теперь в расчете. Потому как ты перед тем говорил моей жене, нам лучше всего стать друзьями, какими были раньше. И так как у нас обоих нет ничего отдельного, кроме жен, пусть и они будут общие». Цепа согласился. И в наилучшем свете согласии все вчетвером сели за обед. С тех пор и впредь у каждой из двух жен было по два мужа, а у каждого из них по две жены. И никогда не было у них из-за того ни спора, ни распри.